Джон вдруг догадался и внутренне улыбнулся. Пыль, мол, сегодня умывалась. «Охотиться будем у Ирвидгера», — Орво говорил деловито. «Там моржи густо идут. Устроимся жить на берегу, в палатке. В Ирвидгере живет веселый народ, айваналины. Хорошо поют. Если повезет, услышим и увидим их песни и пляски». Примечание. Айваналины – эскимосы. Пыльмоу приготовила для Джона новый кэмэгэт с подошвами из той самой лохтачьей кожи, на которой Джон притащил ее мертвого мужа. Примечание. Кэмэгэт – высокий непромокаемый торбоса. В просторную кожаную сумку было сложено все необходимое. Запасные рукавицы из нерпы, чижи, гремящие, засохшие за зиму плащ из моржовых кишок. Многие из этих вещей принадлежали Току. Джон снял со стены винчестер и посмотрел в ствол на свет. Металл блестел. Пыльмоу отвернулась и с подчеркнутым усердием принялась заталкивать в кожаный мешок подстилки из сухой травы для торбосов. «Пора», — сказал Орво и тронул Джона за плечо. Джон перекинул на спину мешок, сунул в чехол винчестер и у выхода из деранги в нерешительности остановился. «Надо бы попрощаться с Пыльмоу. Ведь он уезжает на много дней, быть может, даже на месяц. Но как это делается у чукчей? И вообще, полагается ли у них прощаться, и какая при этом соблюдается церемония? Когда покойный Току уходил на охоту, он даже не оглядывался на жену. Но Току покидал Дирангу лишь на несколько часов. А тут надо хоть что-то сказать ей, а тут еще Орво ждет. «Я сейчас приду», — сказал Джон и вошел в свою каморку. Здесь зачем-то он взял давно становившиеся карманы часы, блокнот и карандаш. Орво все еще торчал в Чотагине. Тогда Джон быстро подошел к Пыльмоу, взял обеими культями ее правую руку, пожал и произнес: «Жди меня». «Ну, пошли», — сказал Орво и вышел из деранги. За ним последовал Джон. Охотники уже собрались возле байдары. Когда Джон присоединился к ним, он внешне ничем не отличался от них. В такой же, как и они, камлейке, в нерпичьих штанах, заправленных в кэмэгэт. По команде Орво охотники взялись за борта байдар и потащили их через ледяную полосу к морской воде. Осторожно спустили суда на зеленую воду и уселись каждый у своего весла. Джон не знал, куда пристроиться, пока Орво не показал ему место рядом с собой, у кормового весла. Носовой оттолкнул байдару от ледяного берега. Длинные весла времен их уключенных взметнулись над байдарой и ушли в воду. На берегу стояла толпа провожающих. Женщины, старики, ребятишки. Никакого особого обряда прощания Джон не заметил, словно охотники отправлялись всего лишь на полчаса за дровами на другой берег лагуны. В толпе Джон увидел Пыльмоу. Рядом с ней, держась за материнский подол, стоял маленький Яко. Выйдя на морской простор, подняли парус, и байдара пошла ходка, шумом рассекая воду носом. По правому борту высились скалистые берега Чукотской земли,